Пятница. Просто не верится, сколько есть пожилых людей, которым страх, как хочется, залучить меня к себе, сказал Оля Лукоев. Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное. «Добренький, миленький Оля», говорят они мне. «Мы просто не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела. Они точно гадкие маленькие тролли сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их, мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оля», добавляют они с глубоким вздохом. «Спокойной же ночи, Оля! Деньги на окне!» «Да что мне деньги? Я никому не прихожу за деньги!» «Что будем делать сегодня ночью?» — спросил Яльмар. «Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Бертой. Кроме того, сегодня день рождения куклы, и потому готовится много подарков». «Знаю, знаю», — сказал Яльмар. «Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас празднует их рождение или свадьбу. Это уж было 100 раз». «Да, а сегодня ночью будет 101-й, и значит, последний. Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка». Яльмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона. Окна были освещены, и все оловянные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола. Да, им было о чем задуматься. Оля Лукоя, нарядившись в бабушкину черную юбку, обвенчал их. Затем молодые получили подарки, но отказались от всего съедобного. Они были сыты своей любовью. «Что ж, поехать нам теперь на дачу или отправиться за границу?» — спросил молодой. На совет пригласили опытную путешественницу Ласточку и старую курицу, которая уже 5 раз была наседкой. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные тяжелые виноградные кисти, где воздух так мягок, а горы рассвечены такими красками, о каких здесь не имеют и понятия. «Там нет зато нашей кудрявой капусты», — сказала курица. «Раз я со всеми своими цыплятами провела лето в деревне, там была целая куча песку, в котором мы могли рыться и копаться сколько угодно. Кроме того, нам был открыт вход в огород с капустой. Ох, какая она была зеленая! Не знаю, что может быть красивее». «Да ведь один качан похож на другой, как 2 капли воды, — сказала ласточка. «К тому же здесь так часто бывает дурная погода». «Ну, к этому можно привыкнуть», — сказала курица. «А какой тут холод! Того и гляди, замерзнешь! Ужасно холодно!» «То-то и хорошо для капусты», — сказала курица. «Да, наконец, и у нас бывает тепло! Ведь 4 года тому назад лето стояло у нас целых 5 недель! Да какая жарища-то была! Все задыхались! Кстати сказать, у нас нет ядовитых тварей, как у вас там. Нет и разбойников. Надо быть отщепенцем, чтобы не находить нашу страну самой лучшей в мире, такой недостойной жить в ней». Тут курица заплакала. «Я ведь тоже путешествовала, как же. Целых 12 миль проехала в бочонке. И никакого удовольствия нет в путешествии. Да, курица особо вполне достойная, сказала кукла Берта. Мне тоже вовсе не нравится ездить по горам. То вверх, то вниз. Нет, мы переедем на дачу в деревню, где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой. На том и порешили.